5 милях отсюда стоит гарнизон. Надо обыскать каждую бухточку, каждую пещеру. Кроме этого, было бы хорошо, если бы сюда прислали миноносец для несения сторожевой службы у Сидбури. Я почти уверен, что у Флака есть моторная лодка. Здесь есть канал, достаточно глубокий для этого. Мисс Бельман? Не знаю. Это я как раз хочу выяснить. Симпсон передал ему, что золотой транспорт видели в Севиноке, и мистеру Ридеру нужно было напрячь все свои мысли, чтобы сосредоточить их на этой незначительной мелочи. Военное лучше. Сильный отряд следует поставить в районе каменоломен. Кроме того, есть другая пещера, в которую дайвер поставил свои повозки. Мне кажется, что они этой ночью доставят сюда деньги. Это одно, добавил он с горечью. Должно было бы заставить власти прибегнуть к помощи военных. Когда приехал санитарный автомобиль и увез бренные останки дайвера, Ридер отправился с каменщиками, вызванными из Сильбури, в комнату, где произошла трагедия. Он отодвинул остов дивана и указал на каменный пол. «Эта плита поворачивается на шарнирах», — сказал он. «Но с внутренней стороны она удерживается железным засовом. Разломайте ее». Понадобилось 15 минут, чтобы вскрыть пол, и перед глазами присутствующих, как и ожидал мистер Ридер, открылся ряд узких ступенек, ведущих в четырехугольное каменное помещение, которое выглядело так же, как и 600 лет назад. Пыльная пустая комната обнаружила свою тайну. Открытая узкая дверь через очень узкий коридор вела к промежутку между обшивкой и стеной личного бюро дайвера. Спрятавшийся здесь, мог слышать каждое слово, произнесенное в комнате. И лишь теперь мистер Ридер понял мольбу дайвера говорить тише, когда он упомянул о его женитьбе. Отсюда подслушал сумасшедший об унижении своей дочери, и с этого момента смерть дайвера стала неизбежностью. Каким путем скрылся Флаг? Объяснение было налицо. По-видимому, много лет тому назад Лармскип показывали желающим как местную достопримечательность. На стене висела старая деревянная доска, надпись на которой повествовала любопытным, что некогда здесь была камера пыток старого графа Ларма. За этим следовало полезное указание о том, что тюрьма находится как раз внизу, и что проникнуть в нее можно через каменную подъемную дверь. Сыщики открыли ее, и мистер Ридер впервые увидел своды древней темницы Лармскипа. Дальнейшее обследование не дало особых результатов. Нашли 3 дороги, которыми убийца мог скрыться, и все они вели назад в дом. Они все соединялись у места выхода между кухней и передней. «Должна быть еще одна лазейка», — отрывисто бросил Ридер. «Но пока мы ее не нашли». Его нервы были напряжены до последней степени. Он ходил из комнаты в комнату, перерывал содержимое ящиков, взламывал стенные шкафы и обыскивал сундуки. Кое-что он, однако, нашел. Это было свидетельство о бракосочетании, спрятанное за подкладкой асессора Ольги Крю. В 19:00 прибыла на автомобиле первая воинская часть. Местная полиция уже донесла, что никаких следов Маргариты Бельман не обнаружено. Она обращала внимание на то, что молодая девушка покинула Лармскип как раз к началу отлива и могла беспрепятственно достигнуть берега, если только не осталась лежать на одном из склонов скал. Кроме того, была небольшая надежда, что она еще жива. Об обоснованности этой надежды, ее вероятности, Ридер не решался думать. Из Сильбури вытребовали кухарку, но Ридер удовольствовался чашкой крепкого кофе. Ему было не до еды. Он расставил солдат на постах у каменоломни и, вернувшись, сел в кресло в большом зале и стал размышлять о необыкновенных событиях этого дня. Внезапно в зал вихрем влетел Грей. «Бриль!» — крикнул он. Ридер вскочил на ноги. «Бриль?» — повторил он хриплым голосом. — Где же он? Грей не успел ответить. Поддерживаемый одним из сыщиков,